Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Ну, а начинаем, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и в письмах. Вот как раз на пейджер в прошлой программе пришел вопрос о происхождении и значении выражения «Шемякин суд». Ну, прежде всего, фразеологизм трактуется как пристрастный продажный суд, и со времен Карамзина возводит этого Шемяку к реально существовавшему галицкому князю Дмитрию Шемяке, который в свое время участвовал в страшном дележе власти. Вот что нам рассказывает об этом учебнике истории. В 15 веке, после смерти великого князя Василия I, в Москве началась жестокая борьба за княжение между сыном Василием II и братом Юрием, а после смерти последнего с его сыновьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым. После очень долгих и кровопролитных сражений, в результате которых один брат был убит, второй был ослеплен, Дмитрий Шемяка занял московский престол. И вот его правление как раз запомнилось жителям Москвы тем, что не выполнялись древние уставы, он устраивал расправы всевозможные и неправые суды, чем вот, собственно, вызывал всеобщее недовольство. Затем, в результате опять же, очередной смены власти, Шемяка был изгнан в Новгород, и где позже, видимо, и был отравлен. Так вот, часть этой реально произошедшей истории попала в сатирическую повесть, в которой и был высмеян вот этот самый Шемякин суд. С тех пор традиционно считается, что 17-18 века в русском языке и появляется это выражение, обозначающее, еще раз подчеркну, несправедливый пристрастный суд. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Вы в эфире. Здравствуйте. У меня... Здравствуйте, как вас зовут? Сергей Евгеньевич. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос касается происхождения словосочетания «по-любому» в смысле вот «во всяком случае». Вот, так сказать, в английском такого нету, и на некое вот вроде как в французском, в немецком, откуда это взялось, так сказать, это наше творчество, так сказать, нашего народа или... так сказать, вот откуда-то все-таки заимствование. А второй вопрос, как произносилось то, что обозначалось буквой «ять», какой звук? Вот я слышал, что вроде бы вятичи произносили вплоть до реформы, когда «ять» ликвидировали этот звук. Вот как он звучал? Не могли бы вы несколько слов сказать вот в этом звучании? Сергей Евгеньевич, спасибо за вопросы. На второй вопрос ответит Валерий Анатольевич, а на первый попробую ответить я. Во-первых, по-любому это не словосочетание, а слово. Вы совершенно правы в том, что оно носит жаргонный характер, что появилось это слово, это словечко в нашей речи совсем недавно. Вот в моем восприятии, например, оно связано с телевизионным фильмом «Бригада». Возможно, я не прав. Возможно... И с мультфильмами о Масяне. Это же ее любимое словечко, по-любому. Масяне, по-моему, появилось позже. Или в одно и то же время. Ну, вот это, по всей видимости, конец 90-х или вот рубеж веков, даже тысячелетий. Но... А я думаю, раз это вставили в сценарий фильма, значит, это уже бытовало в жизни, да. А не наоборот. Да, конечно же, конечно же. То есть, вот, видимо, все-таки в 90-е это появилось, а в самом вот, вот в этом блатном жаргоне, носителями которого являются и персонажи этого фильма, видимо, оно появилось еще раньше. Надо сказать, что, в общем-то, слово это образовано без... какого бы то ни было нарушения общеизвестных законов русского языка. Здесь нарушены, если и нарушены, то очень тонкие ограничения, которые накладываются, опять же, очень тонкими различиями в оттенках значений местоимения. Есть местоимение «любой», есть местоимение «каждый», есть местоимение «всякий». Они близки по значениям, но отнюдь не тождественны. В русском языке давным-давно можно было сказать, допустим, «всячески» или «по-всякому». Но вот нельзя было сказать «по-любому». От местоимения «любой» вот не образовывалось такое аналогичное местоименное наречие до тех пор, пока не взялись за русский язык носители жаргона, которым не очень много дела, скажем так мягко, до вот этих тонкостей, до этих различий. Вот ответ, Сергей Евгеньевич, на ваш первый вопрос. Откуда это взялось? Это не заимствовано, это образовано в русском же языке, на нашей родной почве, но образовано это в речи людей, мало заботящихся о правильности ее и довольно пренебрежительно относящихся к ее нормам. Вторая часть вашего вопроса – прогноз. Как долго это слово продержится? Прогнозировать всегда очень трудно. Мне хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, это слово «однодневка», и оно очень скоро отомрет, но это будет настолько же вероятно, как если бы я сказал, что оно приживется и будет очень скоро, допустим, будет частью литературной нормы. Я не могу утверждать ни того, ни другого. Хотелось бы все-таки, чтобы сбылся первый вариант прогноза. Но это только хотелось бы. Как это по-русски? И в том, что касается произнесения звука, который на письме обозначается буквом «ять». Дело в том, что такого рода вопросы всегда вызывают определенные проблемы, потому что мы же не можем посмотреть, как вот много-много веков назад, и считается, что «ять» окончательно исчез из русского литературного произношения уже в XVIII веке, самое позднее, хотя некоторые ученые утверждают, что и раньше. Мы можем восстановить этот звук, исходя из двух явлений. С одной стороны, того, что на этом месте, на месте этой буквы произносится в славянских языках, в других славянских языках, и при анализе того, как этот звук, обозначаемый этой буквой, произносится в русских диалектах. Так вот, если исходить из этих двух позиций, то, по-видимому, звук «ять» обозначал звук, который в науке формулируется как более передний, чем звук «а», но более открытый, чем звук «э». То есть это что-то среднее между так «э». По-видимому, если потребуется это произнести. Но еще раз повторю, что в XIX веке, например, бедным семинаристам приходилось просто выучивать списки слов для того, чтобы помнить, где же этот «ять» писать. Потому что сами пишущие, да, и говорившие в то время на русском языке, этот звук не слышали. И надо сказать, что судьба «ять», вот этого звука, обозначаемый на письме вот этой буквой, в разных славянских и в разных восточнославянских языках была различной. В том месте, где в современном русском языке «е» восходит к «ятю», в белорусском языке мы находим звук «я», точнее, звук «а» после мягкого согласного, который на письме обозначается как «я». Допустим, поезд «Минск-Петербург» называется по-белорусски как «звезда». В русском, соответственно, «звезда». А в украинском языке на этом месте мы находим звук «и». Русскому «лето» будет соответствовать «лито», «весна», «весна» и так далее. «Хлеб», «хлип». Да, и тому подобное. То есть о происхождении этого звука можно было бы говорить отдельно. У него очень интересная история. Этот звук появляется в славянских языках вследствие утраты дифтонгов, но это уже нас погрузит в глубочайшие пласты исторической грамматики и фонетики. Думаю, что... Да, давайте не уходить так далеко. Да. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем того, кто нам дозвонился. Меня зовут Александра. Вдруг возник вопрос, вроде бы элементарный. Как пишется «мучать» или «мучить» через «а» или через «и»? Хороший вопрос. Простите, еще. Ага. Указать ошибку или указать на ошибку? И еще вот такое замечание. Я слышала в устах журналистов выражение «уроженец из Узбекистана». Ух. Спасибо. Саш, по первому вопросу ответ очень короток. Это конкурирующие варианты одного и того же глагола. Традиционно считается, что основным вариантом является вариант с суффиксом «и», «мучить», и с соответствующими формами. Именно от этой основы должны образовываться все формы. «Мучать» всегда считалось, ну и до сих пор так остается, слегка сниженным вариантом. Это не просторечный вариант. Я бы даже не сказал, что это разговорный вариант. Более того, если мы с вами посмотрим на удельный вес одного и другого вариантов в реальном употреблении, мы увидим, что, конечно, чаще употребляется вариант с суффиксом «а», потому что, как вы, я надеюсь, помните, глаголы, которые имеют суффикс «а» в неопределенной форме и регулярно образуют форму настоящего времени по модели «мучать», «мучает», «играть», «играет» и так далее. Это глаголы, очень широко распространенные в русском языке. Их просто больше, чем глаголов «наить», которые образуют свои формы так, как глагол «мучить». Потому этот вариант, естественно, получает более широкое распространение. Но соотношение между ними на сегодняшний день остается прежним. Абсолютно правильный, абсолютно литературный и, безусловно, предпочтительный в письменном тексте – это вариант с суффиксом «ить». По поводу вашего второго вопроса могу сказать, что допустимо употребление только с предлогом «на», указать «на» ошибку, указать ошибку категорически исключено. Ну и уроженец из Узбекистана – это просто курьез. Это просто гость из Узбекистана, человек из Узбекистана, ради бога, уроженец из, категорически исключено. Как это по-русски-то? Слушаем дозвонившегося. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, простите, такой вопрос. Слово... А как вас зовут? Сергей. Да, слушаю. Слово «преданный». Видите, вот в словаре Ожегова там только одно значение. Простите, Сергей, Ожегова. Извините, Ожегова. Там только одно значение, как именно преданный человек. Преданный идее или либо кому-либо. То есть верный человек. Да. А простите, а человек, которого предали, получается, он тоже преданный? Сергей, здесь вот в чем дело. Нужно различать прилагательное «преданный». Это прилагательное, которое было страдательным причастием прошедшего времени, но превратилось в прилагательное, и ни о каком процессе, ни о каком участии человека, которого мы называем преданным кому-то, преданным чему-то, ни о каком процессе мы не помышляем, когда это говорим. А вот глагол «предать» обозначает именно процесс. У этого глагола есть причастие, которое звучит точно так же, как прилагательное «преданный», но когда это причастие, оно обозначает то, что человек подвергся действию именно по глаголу «предать». Таким образом, значение причастия «преданный» уже описано в статье словаря о глаголе «предать». Вот в чем разница. Как это по-русски? Слушаем дозвонившегося. Представьте, пожалуйста. Света, Светлана, я вот по поводу слова «мучить». Дело в том, что вот, насколько я знаю, вот из книги о питании, слово, например, «мука» произошло от слова «мучить», что первоначально значило мельчить, дробить, толочь, делать мягким. И вот считается, что «мука» тоже от того же слова. Значит, все-таки «мучить», а «мучать» — это как бы вот уже новообразование. Вот как вы думаете? Света, я именно... Простите, Светлана, я именно это и пытался донести, видимо, плохо сказал. Исходным вариантом является именно «мучить». Вариант «мучать» возник значительно позже. А вот Ольга спрашивает, так как же все-таки правильно в литературном значении «мучает боль»? «Мучит». «Меня мучит боль». «Меня мучат тяжелые мысли». Не «мучают», а «мучат» тяжелые мысли. Глагол «мучить», поскольку он имеет «ить», да, поскольку он спрягается по второму спряжению и возникает, соответственно, окончание «ат», например, в третьем лице множественного числа. Понятно, что это очень легко смешать, спутать с формой «мучают», и именно это и происходит. Вот именно такое смешение. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!